Вот сам Фрейхер, его общительный настрой резко сменился серьезным. Раз так, то, пожалуй, мы можем друг другу помочь. Попытаться, с вас умения свои ратные в деле применить, куда я покажу, с меня же, поищу да поспрашиваю, где в диких землях встречались способные вас исцелить монстры. Слышал, лисы многохвостые таким порой промышляют, да некоторые с лисью горячих источников. Он взглянул вопросительно, ожидая, что эти описания мне что-то скажут, а они не сказали. Нет, представить-то я могу без проблем, девку с лисьими ушами и парой-тройкой хвостов, или там полупрозрачную, склизкую и расплывающуюся девушку. Ну и что, почему именно они могут помочь? Это хорошее предложение, осторожно сказал я, и наверняка выгоднее для вас, чем для нас. Что вам нужно? Сразу к делу, давайте, чего ж тянуть. Завелся тут неподалеку муравейник. Пока малый, но то пока. Большой занозой станет, если позволим ему отстроиться и его поисковые партии станут до поселений добираться. Нужно королеву прикончить, все яйца разбить, и сам муравейник разрушить до основания, чтобы угрозу отвадить. Почему-то сразу сложилось ощущение, что муравейник тут не просто кучка мелких насекомых в горке из земли, а что-то побольше. И муравьи наверняка на двух ногах ходят, похожие на девушек с несколькими лишними украшательствами. Интересно, почему я так решил? Смотрю, не всех подобных привечаете, бросил я пробный шар, слегка поведя головой в сторону волчиц. Я слышал только об одном человеке, который смог обручиться с муравьиной королевой и не отдаться демоническим чарам. И то, давно уже мертв, оставив по всей империи великие постройки своего муравейника. Прочие же смельчаки оставались с ними навсегда. И мне очень не хочется, чтобы эти твари похитили моего племянника. Королеве нужна дворянская кровь в жилах, крестьяне ей не интересны. Угадал, Спалпинка. Ладно, если нужно, вернемся в детство, поиграемся в малолетнего дебила с лупой в солнечный день, разнесем там всех, и сомневаюсь, что человекоподобный, девичий облик как-то спасет насекомых. Не забудьте о своей части уговора, сказал я сухо. С вас, карта местности и отметка, куда нам идти, получим сегодня, завтра утром выдвинемся. Я слово держу и постараюсь разузнать, но уж добираться до монстров лекарей придется вам самим, и, глядя на вашу стаю, думаю, у вас получится и добраться, и уговорить помощь. Следом этот подготовленный засранец выудил из-за пазухи небольшой тубус. Я прямо спиной почувствовал, как напряглась астер, готовая кинуться в атаку, но это было не оружие. Просто тубус, под туго закрученной крышкой которого скрывался плотный рулон сомнительной, желтоватой и неоднородной бумаги. Карта сравнительно грубая, условные обозначения непривычны, масштаб с первого взгляда тоже не понять, так что пришлось провести с Фрейхером еще немного времени, чтобы он разъяснил мне все отметки и показал, где вообще мы сейчас находимся и куда идти. Изображен был приличный кусман границы империи диких земель. Деревня, в которой мы остановились, расположена ближе к цивилизованным землям, в трех десятках километров от одной из пограничных застав на переправе. Вокруг еще деревушки, другие заставы, дороги показаны, ландшафт более-менее указан, короче, туман войны стал куда как прозрачнее. Вот на этом и распрощались. Мед с племянником ушли, я остался думать над планом действий, попутно разглядывая дикую часть земель на карте. Там были свои отметки, муравейники, заросли, блять, кустов, ведущие в подземелье ямы, примерные маршруты миграции всякой животины и даже несколько захваченных демонами поселений. Если все это сводится к разнообразным сортам девушек, ушастых, коренастых, крылатых и с раздвоенным языком, то это ж хрень какая-то. Но хрень эта сходилась с окружением. Так что, изволь принять вводные за правду, лейтенант, и работай. И постарайся не попасться в плен. Так вот, сам-то план выдвижения и предварительной разведки был прост и понятен, я его и не включая мозг разработаю. По основной задаче штурма и уничтожения, разберемся на месте. Оставалось решить, чего делать с бесполезным грузом, парочкой женщин-андроидов, которых тут знали как големов. Они ж как чемодан без ручки. Вроде и выбросить жалко, а нести задолбаешься. Покопавшись в рюкзаке и добыв интерфейсный кабель к планшету, подозвал Астер. Отнеси меня к железякам, попробуем логи глянуть. Если совсем мертвые, то хрен с ними, припрячем где-нибудь. Надо ли говорить, что волчица понесла меня как ребенка, еще и неторопливо, будто наслаждаясь процессом. Ага, точно, слишком красноречивый взгляд. пришлось почесать за ушком, чтобы соизволило таки ускориться. Я, конечно, не против чуть более неформальных отношений, при условии, что не скатываемся в совсем уж откровенную панибратщину, но тут какое-то не то направление получается. Особенно с Астер. Да черт с ним пока. Ситуация изменилась, сейчас другое в приоритете. Итак, меня принесли к андроидам. Посадили между ними, они лежали, руки-ноги по швам, никаких признаков работы, кроме парочки дежурных огней за откинутым лючком обслуживания на шее. Оба слабо горели красным, а еще рядом с ними был универсальный интерфейс, для которого я и прихватил кабель. Вставил сперва в планшет, затем потянулся к двойке, вставил штекер, самым кончиком пальца коснувшись серебристого покрытия. Бля, выдохнул я, и сложился вперед, схватившись за пах. Это потому, что током ёбнуло, и нехило. В течение нескольких мгновений, у меня в тазу будто раскаленная, острая молния прошлась, сперва начиная и заканчиваясь в почках, затем опускаясь к прибору, при этом укорачиваясь, раскаляясь, вырисовывая в очумевшей голове соответствующую картинку, словно сраный выстрел промчалась по члену, кульминировав на кончике головки. Это, блять, больно. Уж не знаю, насколько сведенная у меня была рожа, но глаза точно раскрыты до упора. На следующие несколько минут я наглухо выпал из происходящего, пока вокруг носился торопливый круговорот из взбудораженных волчиц, сливавшихся в единое целое. И вот когда почувствовал, что не хватает воздуха, всеми силами схватился за дыхание. Вдох-выдох, вдох-выдох. И вот так вот обратно в осознанность, силой затаскивая себя туда по воображаемой веревочке. Я, бля, хрипло вырвалось из горла. Мне уже лучше. По амбару раскатился облегченный вздох трех десятков человек, из которых половина умудрилась столпиться вокруг меня, стоя и на коленях. Вторая половина – это стоявшие на постах, которые своего места не бросили, и те, кто изо всех сил пытался заглянуть через головы. Голова не кружится, болит, какие-то ощущения, выдала скороговоркой Таша, отбросив привычную холодность и глядя обеспокоенным взглядом бездонных глаз. А я, да в порядке я был, разве что от воспоминания о случившемся старательно отмахивался, чтобы не вспоминать эту гребаную молнию в моей собственной тушке. «Что случилось?» – спросил я. «Вы вставили кабель в робота, была вспышка, вы вскрикнули и повалились, вокруг вас загорелась солома. И правда, теперь, когда сказали, я услышал дымок. Что за хрень?» На роботе сменился набор дежурных огней, три зеленых и мигающий желтый, продолжила Таша. «Вы потеряли сознание, зрачок слабо реагировал на свет, слабое дыхание. Собирались делать искусственное и непрямой массаж, но вы очнулись. Вот здесь мне повезло, иначе бы половину ребер переломали», откачивая. Тряхнул головой, попытался встать. Разумеется, не вышло, по привычке ж, ногами пытался пользоваться. Пришлось приподняться руками, а там уже девчата подхватили и усадили. Чувствовал я себя более-менее, так что взглянул на андроида. Кабель еще торчал в нем, огоньки все те же. Затем последний огонек сменился на зеленый, и они моргнули в унисон. «Загрузка завершена», сообщила грудным, избыточно женственным голосом андроид. «Установка новых устройств завершена. Единица готова к работе». «Зашибись», пробормотал я. И, не теряя времени, спросил сразу. «Ты можешь починить имплант нервного моста? У меня в копчике, поставлен для обхода поврежденного участка, сейчас вышел из строя, предположительно из-за электромагнитного импульса». Ответ отрицательный. «Единица не обладает соответствующим инструментарием и компонентами для проведения ремонта в полевых условиях». Вновь по амбару прокатился гул, только теперь уже расстроенный, даже не озлобленный на глупую жестянку. «Как ты смогла запуститься?» Ответ неизвестен. «Мне стало хорошо и была запущена загрузочная запись системного носителя». «Хорошо ей стало, конечно. Ладно, если бы не цена, которой сопровождался запуск, сейчас бы тройку обратно в строй ввел. Только очередной молнии в паху как-то не хотелось, уж не знаю почему». «Ну, стер пот с лица, удостоверился, что все со мной в порядке, последние для девчат, слишком уж беспокоились. Время показывало полночь, пора уже спать». Только послышался снаружи резкий, нестройный бой колоколов. Такое внезапное звуковое сопровождение могло означать только одно – опасность. Всякую. Хоть вспыхнувший пожар, хоть нападение. Ни того, ни другого нам не нужно. Так что резкий приказ запустил нашу маленькую военную машинку в движение. Те, Кто сбросил броню, ринулись ее надевать, остальные же разбежались по позициям. Аташа оставалась моим транспортом, так что пришлось грузиться. И только андроид лег обратно на землю, чтобы никому не мешать. «Что снаружи?» — крикнул я. «Тепловые отметки в воздухе, много. Большая часть над деревней, еще несколько подлетают», — доложила рядовой на самой верхней позиции амбара. «Размеры приблизительно с человека. Те, что на подходе, заметно теплее. А вот и враждебные монстры подъехали. Прилетели. Неважно. Нам сейчас оборону держать, а не рассуждать. Тем более, что на ровном месте тревогу не поднимают. А вот в случае внезапного нападения сверху, всем приготовиться. Выбирайте цели, по деревенским не попадите. Так они и летать-то не умеют», — прозвучал чей-то смешок. Очередной доклад. Неизвестные теплые хреновины стали пикировать на деревню, и даже через неровный колокольный гул стали слышны перепуганные крики. «Свободный огонь!» Воздух в амбаре взорвался стрекотом пальбы. Сквозь окошко и широкие щели волчицы стали спокойно стрелять, короткими очередями. Об эффективности можно было только догадываться, но сомневаться в девчатах не приходилось. Самому бы за происходящим проследить. Я направил Ташу к выходу воротам. Над ними как раз была широкая щель в кривых досках, аккуратно нужной высоте. И несколько секунд спустя, я уже вовсю всматривался в ночь, пытаясь разглядеть происходящее визуально. Только толку в этом никакого, слишком темно. А, нет, где-то в деревне занялся пожар, и светло-желтые отблески пламени заплясали на телах врагов, летающих врагов, крылатых и с перьями. Да, это девушки с руками-крыльями и птичьими ногами, чего я еще мог ждать-то. Они носились по воздуху с возмутительной легкостью, выкрутасы делали и резко срывались в пикирование, очевидно, завидев беззащитную цель или хорошее место для атаки. Это пока они не стали сыпаться с неба. Короткая очередь без трассеров, очередное тело кубарем валится вниз, растеряв всю воздушную элегантность. Увы, но мозги у врагов оказались отнюдь не куриные. Сопоставили, наверное, вспышки, звуки и погибающих товарок, и быстренько определили, что это мы их отстреливаем. И спрятались, скоты. Те, которых я видел, резво нырнули за укрытие. Судя по отрывистым отчетам девчат, так было со всех сторон. Что ж, хорошо, власть над небом оспорили, согнали обратно в грязь. Наверняка ведь на земле эти птички не такие опасные, и у деревенских появится шанс отмахаться. Горячие сигнатуры замедлились и рассыпали строй, доклад с верхотуры. Перешли в огибание местно, сменили курс, идут на нас. «Сшибите их нахер!» В этот раз стрельба зазвучала не так внушительно. 2-3 ствола, ни одного пулемета. Несколько секунд спустя на амбар обрушилось пламя. Оно буквально из щелей брызнуло, из окон, в доброй половине здания, которая была обращена наружу, не в поселение. Так что мне-то повезло с Ташей. Это других приложило, да и те успели отреагировать. Ни одного визга или скулежа, только недовольное рычание. Вот здание трещало не хуже полена в камине, и не понять, отжарили, или может разваливаться начинало. Занялось уж точно, так что, капралам, проверить своих и готовимся выйти на улицу. Двойка, тройка на тебе, тащи как хочешь. Всем держаться подальше от окон и стен. И хлам свой не забывайте. Не сидеть же в горящем здании, ожидая, пока на головы обрушится. Ясное дело, что снаружи какой-либо защиты от гребаных летучих огнеметчиков еще меньше, зато стрельбе ничего не мешает. Поддаваться и делать Ташу своим переносчиком было все же сомнительной затеей. Сейчас я ей больше мешал, мертвым грузом устроившись на спине, пока волчица целеустремленно носилась по амбару, собирая в кучу своих подчиненных. Зато мог оценить их состояние. Ни хорошо, ни ужасно. У многих пламя прошлось по растительности на голове, не до уровня Таши при давишнем взрыве, но все же, серьезных ожогов не наблюдалось. И обошлось без погибших. Разве что у многих разгрузку с броней подкоптило, но это вообще ерунда. Итак, к веселью обстановка не располагала, но и не сказать, чтобы глубокая жопа. Так, некоторые неприятности. Вообще, была у меня идейка, вырваться в чистое поле. Там вообще преград нет, хрен кто спрячется и сумеет подобраться, не получив пулю. Но план этот не оптимален. А все из-за фрейхера фон Митца, сдается мне, примет он тактический отход за трусости, какое-никакое соглашение разорвет, лишив меня хоть какой-то надежды в скором времени починить ноги. Так что, в бой, скрипя зубами, защищать эту долбаную деревню от хер пойми кого с крылами и перьями, да еще и огнеметами. Вытянем, Волчицы смотрели спокойно и уверенно, ожидая дальнейших приказов, и вид их внушал уверенность уже мне. Выходим в следующем порядке, второе отделение, первое, третье. Пусть треть людей в каждом следит за небом, для них свободный огонь, остальным, не подстрелите местных крестьян. Через пять, на счет ноль пинком открыли двери амбара, высыпали наружу, и тут уж даже я свою роль играл, держа пистолет наготове и дулом вверх. Но пока, ничего, только треск разгорающегося пожара да панические крики животных, в том числе девок, хоть их блеяние и так себе складывалось в голос. Идти спасать? Ага, сейчас, спасем, догоним, спасем еще раз, нет уж, нам в другую сторону, в деревню. Только там, насколько мне помнилось, ворота-то крепкие, даже волчицы мои задолбаются вышибать, а в кармане только гранатометы, которые хотелось бы приберечь, на всякий случай. Толком никуда двинуться мы не успели, твари налетели раньше, ракетой выскочив из-за укрытий наверх, и тут же ринувшись к нам. Приказа не потребовалось, готовы были все, и я тоже, хотя наверняка это смотрелось до жути нелепо. 20-30 темных силуэтов на фоне неба, кругом вспышки стрельбы, грохот, вонь, и моя покалеченная задница на спине одного из стрелков. Целиться было сложновато, на такой-то нестабильной платформе, но, вот одна, попала в механический прицел, огонь, пистолет дернулся, силуэт вздрогнул и перекувыркнулся в воздухе. То же самое происходило с прочими, мои девчата не мазали, рука крепкая и глаз выверен. Девки-монстры, пернатые с когтями и сиськами, сыпались одна за другой, как попавшая под радар стая. Но здесь были не только они, с земли никого, за небом следите, приказал я. И аккурат в этот самый момент мои слова опровергли самым наглым образом. Размытая тень мелькнула вдоль земли, где-то на уровне щиколоток, целеустремленно так, прямиком ко мне. На мгновение она превратилась в очередную девушку, слишком размытую, чтобы успел разглядеть, только широкие кожистые крылья увидел, зато очень даже хорошо почувствовал хватку на шее, на воротнике, особенно, когда меня дернули вверх, так дернули, что я вылетел к херам из самопальной сбруи Наташи, и полетел, ага, несомый чем-то, чем-то с отвратительным, приторно-сладким запахом яблок и цветов. Едва секунды 2-3 прошло, как я уже был на высоте 20 метров, и сравнительно быстро удалялся прочь от деревеньки, куда-то в ту сторону, откуда мы пришли. Блять, Таша, ты мой заместитель. Быстро сориентировался я и заговорил в радио. Меня утащили, летим на восток, постараюсь освободиться, держитесь. Ну куда же ты собрался, дорогой? Раздался сладострастный женский голос. И с кем ты там болтаешь? Теперь для тебя есть одна я. Он мог бы звучать приятно, только не в такой обстановке. Никогда сжали шею и тащит за шкирку в паре десятков метров от земли, унося хрен его знает куда, хрен знает зачем, и совершенно точно без моего согласия. Еще и с этим тошнотворным ароматом. Они отступают. Скоро вас найдем, прозвучало мимолетом в наушниках. Покрутил головой, стараясь увидеть моего похитителя. Пистолет-то оставался в руке, держался крепко, пристрелить не проблема, нужно только направить верно, и, желательно, спуститься пониже. Глянул влево, вправо, вверх, глаза еще вывернул до упора. Картинка вырисовывалась сомнительная. «Ну как, нравится», — сказала эта самая картинка. «Я еще немного не готова, но тебе должно нравиться». Как сказать, голая девушка, с темно-фиолетово какой-то кожей, перепончатыми крыльями словно у летучей мыши, вертикальными зрачками в светящихся янтарных глазах и с парой коротких рожек, оно, конечно, любопытно, и фигура у нее казалась идеальной, с ногами от ушей и стоячей грудью, но мои мускулистые волчицы получше будут, а можно КХХР, пониже можно, я высоты боюсь, и дышать сложно, выдавил я. Несколько секунд молчания, ветер в ушах завывал, хлопали на взмахах крылья, и продолжался полет. «Но ты ведь не попробуешь сбежать?» — капризно спросила похитительница. Так и представлялись надутые, поджатые губки. «Ну как я могу от тебя-то сбежать?» — честно ответил я. Идиотская какая-то шутка из этого выходила, но я же не соврал. «Сбежишь тут, когда ноги болтаются безвольно. Спущусь немного, и возьму тебя сейчас поудобнее». Шею выпустили, и пару-тройку секунд все мои килограммы держались на одном только воротнике. Страшно. Никогда ж не знаешь, насколько на самом деле качественная униформа попалась, пусть она и прошла контроль. Подлый треск ткани. Похитительница засунула руку мне под левую подмышку, отпустила воротник. Я качнулся, Аж холодная волна по телу прокатилась, от ног до головы. Следом подхватили за правую подмышку, и стало получше. Темно-фиолетовые руки сомкнулись в замок у меня на груди, слегка приплясывая пальцами с аккуратными ноготочками. Следом ощутил спуск. Медленный, но все же спуск. Пусть темная земля неслась быстрее, чем хотелось бы, и пусть ноги не работают, лучше уж прыгать так, чем с высоты. Все, ниже не буду, мне так неудобно и выматывает, капризно сообщила похитительница. А я хочу с тобой вымотаться, но не так, пора. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, ищите где-то здесь. Пробормотал я в микрофон, затем вывернул голову, взглянул девушке на лицо, привлекательное, спору нет, только не в моем вкусе. Резко согнул правую руку в локте, утыкая ствол пистолета ей в подбородок. Девушка успела удивиться, распахнуть пухлые губки, и короткое движение пальца разнесло ей черепушку к херам, аж фонтан из макушки брызнул. Мы стремительно понеслись вниз, я и мой мертвый груз, крепко сцепивший руки на моей груди. Падение длилось недолго, но достаточно для двух вещей. Первое, успел крикнуть «падаем». Второе, начали вращаться, так что вся эта груда дохлого мяса не должна была ушибить меня слишком уж сильно. 2 секунды. Привет, Земля. Глава 14. Разумеется, я уебался обо что-то головой и потерял сознание. В бессознательном состоянии было странно. Несмотря на то, что понимал, что меня вырубило, все вокруг казалось одновременно и реальным, и туманно-мимолетным. Словно не весь мой побитый мозг работает, вот и не дорисовывает галлюцинации до конца, оставляя меня вместе со смутной, плывущей картинкой. Зато, я стоял на своих ногах, ага, в той же белой комнате, которая за прошедшие дни ушла в дальние заколки памяти, помеченная как любопытный курьез. Все тот же офисный стул и стулья, компьютер, стопки бумаг, закрытые жалюзи, за которым на самом деле ничего нет, и двери нет, нет и женщины в офисном. Просто я и все. Есть кто? Выдавил я из горла, превозмогая воздушную пробку. Огляделся. Ничего не изменилось. Тогда решил навернуть круги по комнате, насладиться хоть здесь рабочими ногами. Приятно. Лишь ватные они какие-то, как в кошмаре. Когда сколько усилий не прикладывай, а все равно не сбежишь. Рада вас видеть, прозвучало за спиной. Резко обернулся. Там, а там похитительница моя стояла. Темно-фиолетовая кожа, янтарные глаза с вертикальными зрачками, ноги от ушей, рожки мелкие. Одета в блейзер да короткую юбку-карандаш и длинные каблуки, все, больше ничего. Блейзер был скорее расстегнут, чем застегнут. Там всего одна пуговица его держала, а я не очень-то, пробормотал я. «Пожалуйста, займите позицию», сказала она, растягивая пухлые губки в улыбку. Настало время ежедневной кормежки. Одновременно она подступила ближе, проводя когтистыми руками по груди. Тут я понял, что надо бы бежать, если есть куда. А если нет, то просто круги наворачивать, словно в мультике. Я ж без сознания, башкой ударился, вот и чудится хрень, пока лежу мордой в траве и каску кровью заливаю. Ну, я и побежал. Прочь. Только вот какая штука, правила тут были кошмарного сна, совсем не мультика. Ватное тело, догонит. Но я честно пытался. Жалкие пару метров до ближайшей стены заняли у меня как бы не минут 5 отчаянных усилий, под ехидное хихиканье за спиной. Не сопротивляйся, просто прими наши правила, соблазнительным, с придыханием, голоском сказала она. Их тебе никто не сказал, но незнание от ответственности не освобождает. Дальше меня резко развернули. С девицы этой вся офисная одежда пропала, остались только колечки пирсинга на сосках стоячей груди. В паху у нее горела алым какая-то сложная татуировка, складывающаяся в форму сердца. Намек ясен, и взгляд ясен, и шарящие по моему телу руки тоже вполне однозначны. Только вот что, я отказываюсь. Собрав силы в кулак, попытался врезать девушке по лицу, чтобы лопнули эти пухлые губки. Старался как мог, даже вата чуть отступила из тела, позволив мне ударить хоть слегка сильно. И врезал ведь, и долетело, и обиженное недоуменное лицо девушки дорогого стоило. Она поверить не могла, что я сопротивлялся ее поползновениям. Так что, чтобы донести как следует, ударил еще раз. Получилось слабее, зато рогатая отшатнулась от меня, вся растерянная. Слышала когда-нибудь о таком концепте, как согласие? Выдавил я. Так вот, я не согласен. Тут-то девушка показала истинное лицо, такую злобную рожу скорчила, что ею только людей в переулках пугать. Взвизгнула разъяренно, не замечая, как стала растворяться, вместо со всей комнатой теряя объем и плоскость одновременно, распадаясь на бесформенные облака. А я же очнулся. Приходить в себя было больно. Голова-то ладно, как-то привык за последнее время, что она то и дело болит. Вот в груди, словно пару-тройку розочек воткнули меж ребер, и шарудили ими с каждым вдохом и выдохом. Переломы. Много. С руками попроще, там, вроде, только синяки. Ноги, как не чувствовал, так и не чувствую. А, собственно, я где нахожусь-то? Ощущения в теле были противоречивы. Я лежал на животе, не слишком-то лучший вариант, когда сломаны ребра. Вроде бы, не на траве. Более того, если присмотреться, то перед глазами была дорога, и явно не ночная. Уже точно взошло солнце. Так и где я? Собственно, это даже не важно, с кем я. Шлема на голове не было, но гарнитура осталась. Нужно только немного, аккуратно пошевелить руками, начать передачу. «Тебе лучше не двигаться, незнакомец», — сказал басовитый женский голос где-то справа. «У тебя сломаны ноги, ты едва дышишь и был весь в крови, когда мы тебя нашли». «Не, это точно не мои, и по обращению, и по голосу. Плохо, нужно выйти на связь, дотянуться. Я же сказала, ты меня понимаешь?» «Не горячись, сестра», второй женский голос, уже более спокойный, даже немного мелодичный, прямо надо мною. «Ты упал, незнакомец, в обнимку с суккубой. Твоя громпалка вышибла ей мозги, так что ее мы у тебя отняли и пока подержим у себя. Просто потерпи, мы доедем до пещеры и окажем тебе помощь». Тем временем, я понял, что еду в телеге, а на землю смотрю через внушительные щели в полу. Развлечение сомнительное. «Дай ему выпить». «Пусть полежит, басовитая, придется перевернуть. Остановись и помоги положить его нормально, мелодичная». Телега остановилась, покачнулась. Несколько секунд спустя меня ухватили за подмышки, приподняли. Больно, не то слово, блять, очень больно. А когда стали переворачивать спиной вниз, так и вовсе показалось, что ребра мне внутренние органы кромсают на части. Вполне могло быть реальностью, ага, перевернули. Солнце с размаху врезало по глазам. Заныли покрытые синяками руки и спина. Разглядеть чего-то не представлялось возможным, вот совсем, все размыто, сфокусироваться не получается. Но есть одна штука, разгрузку я не снимал, должна оставаться на мне, на моем жилете, захрипел я, продавливая слова сквозь изрезанное горло. Справа снизу, мелкий кармашек, там тюбик и игла, нужно вколоть. Че он мелит? Озадаченно пробасил красный силуэт. Синий силуэт же стал двигаться. Припал к разгрузке, судя по острой вспышке, где нужно, какую штучку придумали человеки, ты посмотри, восхищенно воскликнула синяя, какая мелкая работа, ну-ка, чего тут нарисовано, похоже, они и в самом деле добрались до обезболивающего, инструкция там на упаковке есть, уж разберутся наверное, иглу на тюбик, вколоть и выдавить, ничего ж сложного, непонятно и понятно, любопытно, а ну-ка, человечек, это что такое, от боли? От боли лучшие средства, в моей бутылке, пробасила красная, а ну сейчас я тебе глоточек другой дам, сразу полегчает, убери эту штуку обратно, сестра, я надеялся на укол, все-таки, но, вместо этого, мне в губы ткнулась стеклянная бутылка, из которой полилась огненная вода, самогон, или еще чего, но для иссохшего горла это был натуральный напалм, глаза я выпучил, закашлялся, расплескивая адскую жидкость по лицу, но пришлось глотать, иначе б задохнулся. Спасибо хоть голову приподняли. Чего эта многоградусная штука натворила в животе, вообще нет смысла говорить. Ладно б хоть вкусная была, так нет. Спустя какое-то время, боль стала проходить, неметь, и картинка в мутных глазах наконец-то начала набирать четкость. Понемногу, по чуть-чуть, я приходил в себя, несмотря на все переломы с синяками. А телега, тем временем, поехала дальше, скрипя и трясясь. «Ты как, человечек?» – спросила нагнувшаяся надо мною девушка, с голубой кожей, с короткими платиновыми волосами, торчащими в стороны острыми ушами да светлыми рожками, и, на удивление, очками, за которыми скрывался пристальный, вполне интеллигентный взгляд. Из одежды виднелась только повязка на груди, из желтой шкуры с черными пятнами. «Предпочел бы остаться лежать там», – честно ответил я. Она фыркнула. «Ну уж нет, человечек будет благодарен». Если его выходить, и будет благодарить нас каждый день. Иными словами, рабство с парой лишних шагов. Такое себе. Ладно, задача остается прежней. Нужно связаться с волчицами и ждать, пока они нагрянут, Свой лимит на самостоятельные действия я выработал, когда подбил свою похитительницу, суккубу. Ага, все правильно сделал, и ни о чем не жалею, но у тебя все равно сломаны ноги, и лечиться тебе долго, сказала девушка. Никуда ты не денешься, и никто тебя не украдет. Очень благодарен за гостеприимство, начал было я, но почувствовал, как язык завязывается в узел, и в глазах стало темнеть, да и веки смыкаться. Сил удержаться в сознании у меня не нашлось, так что я медленно отчалил обратно в сны, надеясь, что там обойдется без лишних посетителей. Обошлось. Пролетело как мгновение, так что я немедленно вернулся к неприятным ощущениям в теле. Все плохо, все болит. Короче, стандартная уже тема, тут нет смысла заострять на ней внимание. Мы все еще тряслись в телеге. Очкастая дремала поблизости, по-хозяйски закинув ноги на мои, краснокожая же, как оказалось, пыхтела вместо коня, тащила телегу, ухватившись за пару деревянных креплений. Одежды у нее также немного, как и у сестры, разве что болталась на поясе внушительная бутылка с тем самым напитком, который я имел удовольствие попробовать. Так, хорошо, сжав зубы, я осмотрел себя. Пистолета нет, каски тоже, но остальная форма, включая броню, разгрузку и гарнитуру, на месте. Так что я медленно, неторопливо поднял правую руку, дотянулся до кнопки передачи. Лицо у меня было перекошено, но я терпел. Жив, доложите обстановку, прошептал я. В ответ, фильтрованная электроникой тишина в эфире. Повторил передачу несколько раз, но результат остался тем же. В лучшем случае, слишком далеко. В худшем, радио повреждено и рассчитывать ни него не стоит. На ощупь выходило второе, судя по длинным трещинам на корпусе. Твою ж, тут бы только сдаться, но этого я делать точно не собирался. Что той суккубе, что этой разноцветной парочке со вполне определенными намерениями. Краснокожая вон, на ходу из своей бутылки накидывалась, отчего каким-то образом становилась еще краснее. Чего эти двое удумают, нажравшись, представлять не хотелось, но ничего хорошего для моего избитого тела они явно не несли. Ноги не работают и сломаны, ребра побиты, весь в синяках. Может, стоило все-таки с той крылатой долететь до пункта назначения и разбираться уже на месте? К черту сожаления, что сделано, то сделано, исходим из текущей обстановки. И первым шагом стала химия. Сперва обезболивающее себе вколол, затем тонизирующую дрянь. Пусть я ломаный-переломанный, но мыслить буду ясно и в сознании держаться крепко. Тем временем, телега въехала под кроны деревьев. Снова лес, а, именно, лес, но обычный, а не то чудовище, откуда мы сюда попали. Обычного размера, не слишком-то густой, да еще и двигались мы по какой-никакой накатанной дороге. Единственное, чего меня напрягало, это какие-то шевеления там, в глубине. Что-то двигалось параллельно нам. Была мыслишка предупредить этих двоих, но я быстренько выбросил ее из головы. Чем больше проблем, тем медленнее будут меня увозить, тем больше шанс, что девчата меня найдут. Они ж волчицы, овчарки, следы читать умеют, а мое прекрасное приземление обязано было их оставить, как и эта телега. Найдут. Нужно только тормозить моих похитителей, любых, любыми силами и методами, и пытаться выйти на связь. А кого это мы везем? Весело воскликнула кто-то, прямо перед краснокожей. Ну и кого там принесло на этот раз? Выкрутив голову, сумел частично разглядеть новую девушку. На этот раз, весьма я сомнительного облика. Возьмем, значит, паука, очень большого паука, длиной метров два и высотой в полтора. Отрежем у него голову, оставив только жвалы, хелицеры, вот эти две штуки. Короче, вместо нее прикрепим по пояс женщину, на лоб накидаем ей пары темных, не мигающих глаз. Вуаля, ночной кошмар готов. Пусть человеческая половина, как подобает на этой свихнувшейся планете, выглядит вполне себе привлекательной взрослой женщиной. Длинные белые волосы в хвостик, хитиновое подобие корсета, прикрывающего грудь, внимательный взгляд узких глаз и широкая улыбка тонких губ. Нет, спасибо, придаток мне не нравится. Это ж паук. Еще и жвалы его плавно перетекали из бедер, словно пара поджатых черных ножек в хитине. Была у меня где-то зажигательная граната в разгрузке. Не твое дело, рыкнула краснокожая. Сестра, вставай, у нас добычу хотят отнять. Вот краснокожая уже помахивает черт знает откуда взявшейся дубинкой. Вот синекожая вскочила, уселась на борт у телеги, а паучиха стоит себе, лыбится, руки на пояс поставила. Добычу, наигранно ахнула она. привстала на своих паучьих ногах. «Ох, и правда, зачем вам, двум пьяницам, мужчина? Думаете, понравитесь ему, когда станете приставать залитые по уши? Аргумент-то хороший, только вот, пожалуй, нет, при таком выборе я предпочту разноцветных, чем эту хитиновую дамочку. Замотает еще в кокон, а это ж чистый кошмар, когда не способен пошевелиться и напичкан садистским ядом, понемногу разлагающим изнутри. Тут яд, скорее всего, будет немного другим, но сути не меняет. ПСС, ПСС, зашипел я на голубоглазую, которая возмущенно поправляла очки. Гром палку дай, защитимся. Ой, а чего это ваша игрушка говорит, сказала паучиха, что хочет ко мне уйти? Да, давай-ка я поближе послушаю. Стремительно перебирая ногами, эта тварь обошла телегу сбоку, слишком близко. Краснокожая оказалась не промах и успела встать между нами, агрессивно помахивая дубинкой, так что я был в безопасности. «Пока, говорю, я весь переломанный, никуда не гожусь», — прохрипел я, чуть поддав боли в голос. «Мне лежать-то больно, не то что ваши нужды исполнять, а от тебя, дорогой, ничего и не потребуется, только лежать. Расступитесь, пьянь». Тут мне в руку уткнулось кое-что знакомое, рукоять пистолета. Это синекожая его мне сунула, раскопав из-под слоя сена. Доверчивая малютка и дура, повернулся к паучихе. Оружие в болящих от движений руках, да еще и неудобно сложенных, но на пяток выстрелов хватит. Всего-то, что щелкнуть селектором и кратко прицелиться паучихе в грудь. Огонь. На коже паучихи расцвели три кровавых цветка. Один брызнул черным, войдя в хитин. Пятая пуля умчалась куда-то за ее спину. Тварь завизжала, забилась, отчаянно дергая женским телом, перебирая паучьими ногами. Добрых секунд пять я думал, что ей не хватило, что живучести ей достаточно, чтобы убежать или наброситься. Краснокожая заткнула ее простеньким, прямым ударом по башке. Вот просто подошла и врезала, сверху вниз, дубинкой с размаху. Вот теперь паучиха окончательно обмякла и развалилась на земле, раскинув лапы и слабо подергивая одним из хилицеров, обнажая кое-что. Оно и в живом виде-то смотрелось бы не очень. А теперь надо было решать, что делать дальше, и быстро. Ствол у меня в руке, при некоторой поспешности смогу уложить обеих пленительниц. Оставшись, ага, один в окружении трупов посреди леса, с нерабочими, да еще и переломанными ногами и неизвестным количеством сломанных и треснувших ребер. С единственной надеждой, что мои девчата пройдут по следу быстрее, чем я откинусь. Сомнительный вариант. Сам ведь собирался вести себя нормально и с местными не ругаться. Суккуба нагло уперла. Паучиха явно собиралась. Эти же двое, можно сказать, спасительницы. Пусть никто их о спасении не просил. Щелчок предохранителем. Налитая свинцом рука автоматически сунула оружие в кобуру. Взглянул на синекожую, она на меня. Вся удивленно испуганная, аж очки на бок накренились, и уши прикрыла. У меня ноги, кстати, не только сломаны, но и отказали и ничего не чувствуют, громко сказал я. Слышал, могут многохвостые помочь, или слизни. Может, есть кто на уме, ой, сказала она, а следом меня обхватили сзади сверху, и жестко ткнули в губы горлышком бутылки, из которой полилась все та же огненная вода. Деваться некуда, только глотать, злобно глядя на нависшую краснокожую. Она-то, скотина, облизывалась предвкушающе. Твари, вскоре, когда продолжили путь, меня вырубило. Это уже начинало как-то надоедать. И ладно, хоть по затылку не втащили, а цивилизованно опоили своей дрянью, но неприятное чувство собственной беззащитности никуда от этого не девается. Надо было пристрелить и ползти. Может, не слишком-то хорошо с моральной точки зрения, но лучше было использовать шанс, чем оставаться в плену. А это пленный был. Проснулся я уже в клетке, в пещере. Прутья из стволов молодых деревьев, сама пещера, низенькая, широкая, и в отдалении едва-едва виден слабый свет выхода. Лежал я на спине, мочевой пузырь угрожал лопнуть в любую секунду. Обезболивающее давно перестало действовать, так что дыхание вновь было проблемой. Чудненько. А еще я одет в футболку до штаны. И это лежа-то на тоненькой деревянной циновке, под которой холодный камень. Никакой гарнитуры на голове, уж тем более, кобуры на бедре. Лежи, отдыхай. В пещере был не только я, но и обе девки. Они сидели чуть поодаль, у разведенного на клочке земли большого костра. Дым тянулся куда-то под потолок, уходя в мелкие отверстия в камне, и весело трещали дрова, которых в пещере было столько, что можно жечь круглые сутки, и хватит на зиму другую. На костре жарилось мясо, тошнотворно-сочное, тошнотворно-привлекательное, и без запаха местного алкоголя не обошлось. Краснокожая то и дело щедро орошала еду из бутылки. Синекожая читала книжку, вольготно развалившись на земле. Вот тебе и обстановка. Я в клетке, костер с этими, аккуратно сложенные у дальней стены дрова и нечто, подозрительно похожие на самогонный аппарат, судя по матово-желтоватому котлу и трубкам. Великолепно. Оказался в плену у неандертальцев-алкашей. Эй, хрипло крикнул я. Жутко захотелось раскашляться, но я знал, что станет только больнее. Вы ж меня не сожрать притащили? Нет, мясо у человеков невкусное, скучающе откликнулась краснокожая. А с тобой даже не развлечься, ты в самом деле весь переломан. Так я же говорил, и сами об этом говорили. Я думала, ты поменьше поломан, а тут совсем плохо. Даже пить-то начинать страшно. Я ведь, если напьюсь, ничего замечать не буду, и тебя точно добью ненароком. Ух ты, послушайте, грустная она, обиженная, даже не фальшиво. Только вот у меня обстановка похуже будет, чем просто украли поломанную игрушку, не поиграть. Так, может, я поползу отсюда потихонечку, мне еще и в туалет нужно, так что до ближайших кустиков. С этим сейчас поможем, вздохнула Синекожая и захлопнула книгу. Ты не бойся, мы тебя не съедим, мы вообще людей не едим, просто не отпускаем, а они и сами не против остаться. Вот придумаю, как тебя подлечить. И ты тоже уходить не захочешь. Оптимистично, успел ответить я. Что ж, оказалось, что в углу клетки есть специально выточенное в камне русло, да еще и промываемое потихонечку водой. Пока слишком уж шаловливые пальчики синекожей помогали мне не лопнуть, я как-то задумался, а я ж тут не первый, очевидно, инфраструктура заготовлена. Сколько народу тут померло, в руках вот этих вот, депрессивная мысль. Но ничего, выберусь потихоньку. Точно выберусь, сдаваться-то нельзя, это не мое. Так что, когда от меня отстали, притом с очень недовольным лицом от того, что тело мое с ними играть отказывалось, полностью в этом солидарное с разумом, я с более-менее ясным сознанием стал искать пути побега. Заранее, чтобы не тратить времени зря, если смогу ходить, а не смогу, все равно сбегу, из принципа уползу. Собственно, клетка оказалась не настолько прочной, как на первый взгляд. Да, из стволов молоденьких деревцев, кое-как скрепленных между собою, так это не особо-то крепкая конструкция. Можно расшатать, можно, если как следует поработать пальцами, не боясь ободрать их в кровь и сорвать ноготь другой, попросту разобрать крепление. Не в том месте, через которое меня посадили. Там прутья скреплялись демонстративно большим, железным амбарным замком. Пусть, я-то в другом месте буду разбирать. Потихонечку, помаленьку, подготавливая почву. Еще надо было завести отношения с этими девками. Только они не хотели, игнорировали. До злости трезвые, чего-то они и обсуждали, сидя у костра и тыча пальцами в бутылку своего пойла. Синекожая злилась, краснокожая озадаченно оправдывалась. Вот только не говорите, что там метанол. Спустя какое-то время, когда свет на выходе из пещеры погас, они подошли ко мне. Руки от клетки я отдернул заранее, так что заметить не должны были. Краснокожая тащила с собой всю ту же бутылку, доверху заполненную из самогонного аппарата. Синекожая задумчиво покусывала дужку очков. Она же и заговорила первой. «Скажи, а как тебе наше саке? Мне показалось, оно тебе не нравится, и это странно, раньше оно всем мужчинам в голову било». Я фыркнул и схватился за грудь, потому что слишком уж сильно фыркнул. «Та еще дрянь», честно ответил я. «Как вы ее пьете вообще?» Краснокожая зарычала, весьма и весьма недовольна, еще и глядя при этом неотрывно на меня, сжала кулаки, затем вдруг резко сорвала с груди повязку, обнажив, собственно, грудь. Крепкая, достойная, только ладно бы просто сеанс внезапного раздевания, девушка ж бросилась к клетке, ударилась о прутья, которые заметно так затрещали, обдав меня облачком крохотных стружек. Затем одной рукой ухватила меня за шкирку, второй приставила бутылку к губам. «Да вашу ж, это мой рецепт», — прорычала она. «Человечек должен стоять и хотеть, а не жаловаться». Ну и стала заливать свое пойло. Я честно пытался сопротивляться. Отплевывался, зубы сжимал. Толку? Ноль, и сбоку бантик. Все равно заглотнул с пол-литра, нещадно обжигая горло. Результат? Мой недовольный, болезненный кашель и закружившаяся голова. Ну и в сон потянуло. А эти двое стояли чего-то, ждали, двоились-троились в моих глазах. «Спать идите, алкаши», — сумел пробормотать я. Развлечений не будет, вы не справились. Краснокожая махом выпила остатки пойла. Синекожая озабоченно потерла лоб, затем полезла ко мне, проверять, не блефую ли я. А вот нет, не блефовал. Наверное, это с ним что-то не так, сказала она. Он ведь сумел как-то суккубу убить, а у них магия покрепче нашего саке будет. Отнесем его завтра к Лисе Мудрой, пусть посмотрит и полечить попробует. Умыкнет, обиженно рыкнула краснокожая. Да нет, у нее свой мальчишка есть. Только тихо, я тебе не говорила. И вот на этой оптимистичной ноте я все-таки вырубился. Уже представляя себе определенный план действий, и контакт с неким мальчишкой занимал в нем важное место. Секундочку, а краснокожая-то напилась, хотя ей было страшно это делать. Стоять, отмена, в сознании держа. Глава 15. Проснуться лицом к лицу к храпящей, воняющей перегаром красной девичьей рожи, не лучшее из возможного. Еще хуже, что рожа эта своей рукой схватила меня за причинное место. Охватка у нее крепкая, болезненно крепкая. Это в придачу к тому, что локоть ее упирался чуть выше и грозил раздавить мне мочевой пузырь, чтобы все его содержимое радостно выплеснулось мне в тушку. Вот и чего тут поделать, а ничего не поделать, потому что мои руки ею зажаты. И это все при том, что прутья клетки-то между нами никуда не девались, это она вплотную лежала, да еще и меня придвинула. Оставалось только пораскинуть головой, лбом, да ей по носу, чтобы до хруста влажного. Только результат вышел немного не тот, будто о стену ударился, отчего голова затрещала во всех местах сразу, протестуя от такого с ней обращения. Девке же плевать, она только хрюкнула во сне и руку свою гребаную сжала еще крепче. «Эй, подъем!» – прохрипел я. «Лапы убери, бесполезно!» Скотина так и спала. Вместо того, чтобы снова что-то предпринять, я с трудом приподнялся на локте, осмотрелся в поисках ее синекожей сестры. Она нашлась быстро, будучи в легком кругу света, единственном освещенном месте во всей пещере, рядом с выгоревшим костром. И она тоже спала, вольготно раскинувшись на спине и с книгой на груди. Свет на нее падал из входа в пещеру. На улице, выходит, день. Эти двое собирались тащить меня на лечение, насколько помню, но вместо этого валялись в алкогольном сне. Великолепно. Так, ладно, краснокожая, скотина тяжелая, с ее-то пухлыми мышцами, но времени у меня полно. Стал вытягивать из-под девки руки. Кончики пальцев, по ощущениям, где-то были в районе ее спины, так что путь предстоял долгий и нелегкий. Раз-два, раз-два, раскачивая и покачивая. Массивная туша крепко прижимала к камню, так что без кровопускания не обошлось. С каждым рывком кожу обдирал и прекрасно это ощущал, потому что ладони-то не онемели почему-то. Высвободил таки руки, спустя полчаса, а то и час. Внизу все давило и вот-вот собиралось взорваться, так что следующим шагом стало освобождение другой части тела. Палец за пальцем, очень тугим пальцем. Когда освободился, немедленно перевернулся на другой бок и, сжимая зубы из-за ноющих ребер, облегчился. Стало легче. Удивительно, блять. Развернулся обратно. Эй, вставай. Хорош дрыхнуть, алкаш. Вставай, а то убегу сейчас. Опа. Последние слова каким-то образом достучались до нее через толстую черепушку. Девка дернулась, открыла сонные глаза, руками зашарила. Ухватила меня за одежду, за бедро, и давай тупо пялиться в глаза с недоуменным лицом. Да проснись ты уже. Раз-два, раз-два. Обнаглев до упора, я попросту прописал ей пару пощечин. Больше себе ладони отбил, и так налитые желто-синими синяками, но краснокожую более-менее в себя привел. Как понял, так она отпустила мою одежду, зашарила рукой за спиной и нашла бутылку. Попыталась выпить, пусто. Моргнула пару раз, и с разочарованным стоном села. «Ну чего тебе, человечек?» Пробасила она. «Вы меня лечить собирались?» Напомнил я. «К какой-то лисе вести. Как я с вами развлекаться-то смогу, если даже на ноги встать не могу, и от пойла твоего блевать хочется?» На словах о пойле она проснулась окончательно. «Нормальное у меня саке», — взревела. «Даже хорошее, отличное. Это ты, больной и поломанный. А как вылечит, так, может, и оценю, и тебя несколько раз вознагражу. Каждый раз, каждую ночь по несколько раз», — буркнула она. Поднялась, с хрустом выгнулась в спине. «Эй, сестренка, повезли его давай. У меня там чешется уже, не могу». Спустя полчасика неторопливых сборов, я вновь трясся в телеге. Скука. Было время подумать, но думать-то особо и не над чем. Можно погладить себя по головке за то, что сподвиг этих двух все-таки вспомнить их собственные желания и повести меня к местному врачу. Да только, судя по всему, им заполучить целого меня хотелось как бы не больше, чем мне вернуть возможность ходить. Недостижение. Однако, мы ехали, молча, и я даже оставался трезвым, видимо, чтобы как следует прочувствовать каждую выбоину в колее, всеми своими ребрами. Самое хреновое, что не получилось уговорить прихватить мое снаряжение. Они слова попросту проигнорировали, так и закинули меня в футболке и штанах с берцами. Где там теперь мои броня, оружие, медикаменты? А хрен его знает. Навскидку в пещере я их не увидел. Потеря большая, но могу протянуть и без них. Как дела пойдут? Ехали, ехали. Приехали, уже за полдень. За округой в моем состоянии особо не поглядеть, но я в щели-то в бортах телеги поглядывал, пытаясь запомнить примерный путь и сориентироваться на местности. Как были в лесу, так и остались. Хреново. На карте лесной массив был отмечен, на самом краю, с пометкой, что довольно большой, а это косвенно значит, что меня утащили глубоко в дикие земли. Планшет бы свой, верну, при возможности. Первым делом побег, остальное подождет. А приехали мы в низину, такую, очень на слух миролюбивую. Журчание ручейка, пение птичек, сплошное спокойствие, и глазом ничего страшного, ну, подумаешь, аккуратный деревянный домик на склоне, весь красивый и разукрашенный, бело-синий, с резными узорами, и окна даже были, стеклянные, сбоку у него спуск вниз, с откидными дверьми, а перед ним всякая житейская мелочь, вроде сушащейся на ветру одежды, на веревках, мелкий садик-огородик, огороженный заборчиком, милота, только я ей заранее не поверил, спасибо, пообщался уже с монстродевушками, мне хватило, а предстояло-то еще больше. «Эй, хвостатая!» – босовито крикнула краснокожая, вылезая из норки. «Госпожа Масами! Госпожа Масами!» – вторила ей синекожая, сидя на борту телеги. «Это мы, сестры Хару. Нам ваша помощь нужна, человечка полечить. Сперва, ничего. Только ветерок на мгновение усилился, да птицы паузу сделали. Затем все вернулось на круги своя, и у домика открылась дверь. В проходе, разумеется, деву. А нет, вполне женщина. И сбоку сзади к ней прилип пацан лет 16. Это, видимо, Лиса Мудрая и ее мальчишка. Они неспешно вышли из дома, двинулись к нам. Пацан оставался сзади и семенил следом, с удивленно нахмуренным видом глядя на гостей. Лиса, ушки, есть, по форме, правда, хрен отличишь от волчьих. И, наверное, кошачьих. Рыжая одета она была в свободное белое кимоно, перевязанное черным поясом, и в деревянные сандалии, от одного взгляда на которые у меня случились фантомные конечности. Прямо ощутил натертые стопы. Увы, стремительная проверка показала, что ощущения и правда фантомные. Обидно. Пацан, ну пацан и есть. Лицо резкое, будто рубленное, на макушке непослушные черные волосы. Одет в те же сандалии, белую майку и белые штаны. Ну и все, мышцами не блистал, но и жира нет, лицо гладкое-гладкое, без следа растительности. Плевать на него, как любопытно, томным голосом протянула лисица, приближаясь. Кого же вы мне привезли, сестры Хару? Мне интересно. До меня, подал я хриплый голос, с некоторым трудом воздвигнув себя на борт телеги и подмышкой упираясь, чтобы не скатиться обратно. Ощущение, огонь, наверное, не стоит особо дергаться, со сломанными-то ребрами, не, бред какой-то, какой побитый мальчик, ласково сказала лисица. Уже совсем вплотную, она провела ладонь по моей щеке. Я знала, что вы любите напиться и буянить, но чтобы настолько, да не мы это, госпожа Масами. Синекожая поправила очки, нашли его в поле, в обнимку с мертвой суккубой, он ее в полете прибил, потащили к себе, думали, не так уж и плох, а оказалось, что калека. Лисица взглянула на меня теплым взглядом голубых глаз, прямо материнско-теплым, хоть душ в этой ласковой заботе принимай, только я ей не верю. А вот паренек-то покраснел, надулся слегка, глядя то на нее, то на меня, ниже бедер ничего не чувствую, ноги не двигаются, и поломал их при падении, и несколько ребер или треснуло, или тоже сломано. В общем, я и от своего имени помощи прошу, надо будет, отплачу делом, чего только не скажешь, лишь бы вернуть себе боеспособность. А уж сойдутся ли слова с делом, то вопрос отдельный. Лисица изучила меня взглядом сверху донизу, задумчиво приложив руку к подбородку. «Думаю, я возьмусь», — сказала она. «Звучит интересно. Вам же, сестры Хару, придется мое добродушие отработать. Номосами, воскликнул вскипевший паренек, зачем нам это быдло, ты посмотри, он ведь совсем не благородный, и, меня ведь достаточно. Повернувшись к нему, лисица ласково потрепала его по голове, приподняла голову пальчиком за подбородок. Любовь моя, мне больно понимать, какие грязные, какие склизкие мысли прячутся за твоими словами, и так далее, и в том же духе. Минут на пять происходящее превратилось в мелодраму, в которой ушастая заверяла паренька в своей верности, а тот вяло отмахивался и просил не разрушать их любовь. А я с рогатыми сестричками просто ждал и не вмешивался. Они-то больше с почтением, да и то, под конец и они стали нетерпеливо переглядываться и приплясывать, дожидаясь, пока закончится внезапное душеизлияние. Ну а мне деваться было некуда. Есть шанс, хоть какой-то, надо использовать. Пусть и решают его использовать за меня. Ну все, дорогой мой, иди в дом, принеси деньги. Лисица вновь повернулась ко мне, а ты радуйся, ибо я, пятихвостая кицуне, как следует постараюсь, чтобы ты смог вернуться к своим возлюбленным. Ага, супер. Не, ну а что, не считая кое-каких мелких деталей, в целом-то она права. Меня осторожно выгрузили из телеги, положили на какой-то плетеный коврик. Следом Масами долго и упорно втолковывала сестрам, чего она от них хочет, от синекожей, каких книг купить, к чему присмотреться и чего схватить, если появится возможность, от краснокожей, каких растений нарвать и каких жучков отловить. Обе слушали внимательно, разве что в рот не заглядывали. Я отметил, что путь до людских земель местным-то известен. Если что, вызнать проблемы не будет, не считая определенной зацикленности всех этих девушек и женщин. Следом, ухватившись за ковер, меня понесли к дому, не внутрь, ко входу в подвал, тому, с откидными дверьми. Самое время напрячься, резво припомнить ужастики и совместить их с местной жизнерадостной атмосферой. Отмахаться не смогу, но, если что, отпор дать постараюсь. Деваться-то некуда, все мои решения в итоге привели меня сюда, так что хватайся за соломку шанса и постарайся не сорваться. Вниз, подвал как подвал, освещен на удивление яркими светлячками в банках, заставлен мешками из грубой ткани, соль, крупы, головки сыра, даже мясо копчено-соленое тут было. А еще был спуск ниже, глубже. Туда-то меня и понесли сестры, по спокойному, благодушно-повелительному слову лисицы. И деревянные стены подвала перешли в камень пещеры. Нос забило влагой, шаги отдавались эхом. Самое время спросить, а лечить-то как будете? О, у меня есть любопытная идея, ответила хвостатая, трепля голову паренька. Видишь ли, наши родственницы слизни хороши в излечении ран, однако же такие, как у тебя, даются им с трудом, много времени и сил занимают. Однако недавно я завела себе, в придачу к остальным, красную слизь, и она-то мне поможет. Ты не торопись, расслабься, я все расскажу. Я ведь желаю тебе только самого лучшего. И все это, со стереотипными интонациями любящей мамочки. На паренька-то работала, да и внешность полногрудой женщины к голосу подходит. Но чего-то лимит доверия у меня исчерпан. Надо будет перекинуться парой-тройкой слов с парнем, наедине, если появится возможность. Мы оказались в крупной камере пещеры. Трехметровый потолок, места столько, что полсотни человек могут тут жить, без всякого намека на тесноту. Все освещено теми же банками со светлячками. Самое интересное было расставлено вдоль стен. В первую очередь, это четыре каменных бассейна, или ямки. Так или иначе, там плескалась разноцветная жижа, в одной красная, в двух синяя, в последней зеленая. И стоило нам подойти к центру камеры, как каждая из этих жиж немного загустела, отступила от краев, и выдавила из себя по голой девушке, из слизи, разноцветной и полупрозрачной. А я что, я уже и не удивляюсь ничему, просто глянул и дальше осматриваться стал. Вон две двуспальные кровати стоят, заправленные. Вон шкафы и стойки с приблудами алхимическими. Вон четыре сундука, покрытые белым инеем. Ну и, наконец, самое простенькое тут, большой деревянный стол, на который меня и положили, выдернув потом из-под задницы ковер. Не станем откладывать, начнем же, весело воскликнула лисица. Сестры Хару, полагаю, вы хотите проследить за ходом лечения? Постойте, пожалуйста, у входа, чтобы под ногами не мешались. А ты, любовь моя, поди, достань из сундука эту мерзкую, грязную мразь. Парень умчался к сундукам. Лисица же принялась беззастенчиво стягивать с меня одежду. Какой же ты грязный мальчишка, воскликнула она в итоге. Ну ничего, это нам не помешает. Позволь-ка мне как следует ощупать тебя. И эта рыжая психопатка в самом деле начала ощупывать. По бедным моим ребрам как следует прошлись теплые, твердые пальчики, каждый из которых ощущался так, словно на мне топтался кот. Могло быть приятно, а получилось наоборот, до моего болезненного хрипа. Следом она стала щипаться, выискивая, где именно кончалась чувствительность. Я-то сразу сказал, что в середине ребра, так нет, продолжила, а ноготки у нее острые, и пристальный взгляд с нежной такой улыбочкой, садистка, точно, за всем этим я даже успел позабыть о посланном зачем-то пареньке, а он-то вернулся, пыхтя, весь потный, потому что тащил за подмышки обнаженное женское тело без головы, вполне себе спокойно тащил, с натугой, но ни капли отвращения или подобного, будто обычное дело, а ведь срез на шее был грязный, голову скорее отрубили, вон, и позвоночник белел, кровь запеченная, опять-таки, и жидкая кровь тянулась вслед за разодранными о камень пятками, разумеется, тело тоже водрузили на стол, вплотную ко мне, оно ж теплое еще, а это кто, спросил я, это, мразь, мерзкая, грязная похитительница, все тем же милым-милым родительским голосом ответила лисица, положив руку на живот мертвеца, только представь себе, чародейка, да еще и девственница с печатью чистоты, которая едва-едва не похитила мою любовь. И еще, представляешь, сказала, что это я его выкрала у какого-то там герцога. Вот я и наказала ее примерно, а голову скормила слезневому концентрату, чтобы вырастить себе красную слизь. Короткий взгляд, ну да, полупрозрачная, колеблющаяся красная фигурка очень походила на убитую. Один в один, насколько я мог видеть, даже сложная татуировка над пахом проглядывалась. Правда выкрала, ляпнул я, ну и что, а мне тут хорошо, а я ее люблю крепко-крепко, и никому нас не разлучить, закричал пацан, прижимаясь к лисице. Я хочу остаться с ней, а не возвращаться, мы друг друга любим. Хвостатой опять пришлось потратить немного времени на то, чтобы его успокоить. Я же успел подумать, и ничего хорошего не надумал. Тут и синдром привязанности к похитителю, и кусочек нравов конкретно этой ушасто-хвостатой особи. А меня тут точно на органы не разберут, так мертвец-то нам зачем? Я возьму у нее кусочек спинного мозга, отрежу кусочек твоего и поставлю взамен, глупышка, ответила лисица. А остальное пойдет на корм слизням, которые помогут ему прижиться и в целом раны залечит. Лучше, конечно, кормить их кое-чем другим, но твоим подружкам это не понравится. Придется слизнем довольствоваться мясом и костьми.